Глава 13. Вилла Боргезе, Рим, 13 ноября 1943 года. Скалоретта. Велосипед, как и планировалось, был найден в зарослях за Тополино. Она должна проехать на нем по парку Боргезе как можно быстрее, но незаметно. Спереди к раме, выкрашенный в синий цвет, прикреплен маленький фонарик, который подсвечивает ей дорогу. Учитывая надвигающийся комендантский час и отключение электричества из-за налетов союзников, ей он понадобится. Она бросает свою сумочку с дымящейся береттой в корзинку на руле. Бригада требует оставить все оружие при себе и отправляется в направлении Казино-Володье на вершине холма Пинчо. Она яростно крутит педали, удаляясь от маленького детского кинотеатра, такого же маленького, как тот, что находится в парке Трастевере, где раньше проходили кукольные представления для детей, пока оккупанты не запретили даже их. Далее кафе «Лаго» с фасадом в виде римского храма и внутренним двориком, полным ночных посетителей. Ее маршрут был выбран стратегически. Обычно пустынный в это время, с укромными уголками, в которых можно спрятаться, Боргезе, субботним вечером, тем не менее, полон прогуливающихся людей, вдыхающих ароматы хурмы и апельсинов в лунном свете. Самая романтичная прогулка над городом, даже выше, чем на испанской лестнице. Немногие в парке услышали бы выстрел всего несколькими минутами ранее. Для них она могла быть любой молодой римлянкой, спешащей на свидание. Вниз по аллее, усаженной магнолиями, затем мимо казино «Володье», на ступенчатых террасах которого полно немецких офицеров. Итальянцы — шумные люди, но это звук страсти и интереса ко всему живому и прекрасному. Немецкие оккупанты шумят совсем по-другому. Она гадает, о чем именно эти офицеры кричат сегодня вечером. Гадает, был ли уже сделан телефонный звонок на стойку регистрации казино «Володье», чтобы предупредить их об убийстве одного из своих. Она добирается до дороги, которая огибает западную границу парка. Впереди Нино ждет в своем грузовичке. Он выпрыгивает из кабины, едва взглянув на нее, и берет велосипед одной рукой, небрежно держа в другой зажженную сигарету. Она не привыкла к таким резким приветствиям. Но сегодня вечером он тоже играет свою роль. Это мог быть любой молодой римлянин, который заехал за своей девушкой субботним вечером и спешил в уединенное место, чтобы заняться с ней любовью. Свободной рукой Нино ловко закидывает велосипед в кузов грузовика и опускает брезентовый чехол. Неделями ранее велосипед был похищен со склада реквизита в Чиничита, еще до того, как студию захватили немцы. Теперь они правят этим выдуманным миром и его многочисленными фальшивыми атрибутами, создавая на его месте нечто гораздо более зловещее. В Чиничита сейчас не снимают фильмы. Нацисты и их итальянские пособники удерживают весь город в своих руках. Немцы остановили поставки в город продукции местных фермерских хозяйств, пресекая подвоз продовольствия и перенаправляя его к себе. Итальянские граждане, которые за последние несколько месяцев несколько раз наблюдали за провалами своего правительства, получают настолько ограниченное количество продуктов, что ходят слухи о семьях, пьющих воду из автомобильных радиаторов. Живя на холмах к северу от города, она благодарна за то, что в таких убежищах, как у нее, хранятся съестные припасы, все, что собирают с близлежащих полей, а также оружие. Жители городов тем временем зависят от иностранного оккупанта в том, что касается самого необходимого для жизни и распределяется по их прихоти. Как только они отъезжают от кафе, Нино подносит ее руку к своим губам. Странный способ приветствовать человека, чьи руки только что совершили убийство, думает она про себя. С другой стороны, Нино никогда ничего не делает так, как от него ожидают. Их роман начался 2 года назад, через несколько недель после того, как ей исполнилось 18. В течение нескольких месяцев студийцы без конца сплетничали о лихом принце и монтажере документальных фильмов. Нино Тремонти не признавал подделки под комедии американских коллег. Он снимал только то, что называл правдой, и, пытаясь это сделать, отснял много материала. Однажды он ворвался в монтажную, чтобы отчитать ее за самоцензуру, а затем почти сразу же пригласил на свидание. Нино всегда говорит об истине в абсолютных терминах. Убежденный, что ее можно запечатлеть на целлулоиде и показать другим. Она сомневается в этом, но, с другой стороны, у нее была гораздо более тяжелая жизнь, чем у Нино. Наследственный титул его семьи и тающее богатство в некотором смысле поддерживали его, и у него не было нужды пересматривать свои взгляды. Как и все итальянские мужчины, богатые или бедные, он окружен пристальным вниманием множества женщин — матери, бабушки, кузины, незамужних тетушек. Прошлым летом она познакомилась со всеми ними в Палаццо Тремонти в компании. Они души не чаяли в нем. В его шелковистых темных волосах и загадочных глазах, в высоком лбе, который так и хочется поцеловать, и рельефных скулах. Она чувствует, что краснеет. Его лицо и тело созданы для поцелуев. Они полны гладких, четко очерченных граней. Они едут молча. Он курит, делая долгие, неторопливые, глубокие затяжки, а она кладет голову ему на правое плечо. Не должно быть никаких истеричных разговоров или поспешного составления планов. Ничего такого, что могло бы привлечь внимание кого-нибудь из полицейских на улице. Она не может заставить сердце перестать стучать в ушах или успокоиться в безопасности его тела, укрывающего ее. Она рада этому, но страшится мысли о том, что может ожесточиться, как другие члены бригады. Первый немецкий офицер, которого она убила, хранил в своем атташе сверхсекретные планы. Пробегая мимо него под дождем, она выстрелила в него с близкого расстояния из револьвера с самодельным глушителем, а затем скрылась с его чемоданчиком, прежде чем кто-либо заметил фигуру, сгорбившуюся у залитой кровью городской стены. В украденных документах подробно описывалась засада, которую немцы планировали устроить на главном маршруте сопротивления, соединяющем Рим с ключевыми портами Адриатики. Сегодняшнее убийство — третье по счету, более символичное и отчаянное, и она знает, что религиозные пособники партизан этого не одобрят. Даже на войне есть границы, которые нельзя приступать. Но эти границы установлены правительствами, теми самыми институтами, которые принуждают обычных граждан к войне. Сначала фашистское правительство Муссолини ущемило их личные права, а теперь немцы устанавливают в городе строгие правила, нарушение которых карается смертной казнью. Люди, стоящие у власти, не правы только потому, что они у власти. Эти границы также продолжают меняться, как и лояльность. То, что сегодня считается незаконной борьбой, может однажды стать началом конца всего этого безумия. То, что немцы считают законными репрессиями для защиты от нападения, подобного тому, что сегодня совершила она, может однажды быть расценено как незаконное. Немцы постоянно нарушают правила, чтобы сохранить власть, которая позволяет им принимать такие законы против других. Вот почему ГПД игнорирует их правила. Захватчики Рима должны быть остановлены любым возможным способом. Этот путь может быть постепенным, даже непоследовательным, но он является выражением индивидуальной и коллективной воли не сдаваться. Уступка, согласно ГПД, равносильна сотрудничеству. Нино ведет грузовик по тихим боковым улочкам, пока они добираются до Понте Реджина Маргерита. Его арки из мрамора и кирпича трижды изгибаются над водой, словно каменные глыбы. Из-за дождей Тибр поднялся и усеян мусором. Печальное предвестие грядущих зимних заморозков. Грузовик пересекает мост и направляется на север, к обители Коносианок на окраине Рима, где сестра Юстина приютит свою очередную дочь. В первые годы войны, когда киностудии еще работали, Нино снял короткометражный документальный фильм о Коносианках. Настоятельница выбрала сестру Юстину в качестве консультанта по фильму, чтобы дать точное представление о религиозном ордене. Сестра Юстина, как оказалось, любила кино. Многие в церкви любили. И в первую очередь Папа Римский. Такова была сила благоговения, способная облагораживать и вдохновлять, подчинять и контролировать то, на чем основывались и кино, и церковь. Когда они подъезжают к большим деревянным воротам монастыря, Нино останавливает машину на обочине и, заглушив мотор, поворачивается к ней. «Будь осторожна». Он произносит это как приказ, а не как пожелание. «Постараюсь». «Да, но ты думаешь только сердцем. Однажды оно возьмет над тобой верх». «Оно подарило мне тебя». Он наклоняется и целует ее в макушку. «Я должна рассказать сестре Юстине о том, что совершила. Они часто ссорятся из-за этого. Это несправедливо по отношению к ней». «Лучше, чтобы она не знала», — твердо наставляет ее Нино. «Мы это уже обсуждали». «Она этого не одобрит». «Ты этого не знаешь». Он поворачивается и берет ее за руки. «Мы все хотим, чтобы Стафетта были в безопасности». «Даже убийцы?» «Особенно они». Она вздыхает. «Они так не похожи друг на друга. Но именно она выходит ночью на охоту за нацистами. Именно у нее руки в крови». Бригада была поражена ее меткостью. Быстрые пальцы и глазомер, отточенные годами шитья и монтажа. Кроме того, ее пол, рост, приятная, но скромная одежда — все это позволяет ей оставаться не в центре внимания, а это качество крайне важно для ведения гражданской войны. Такому, как Нино, гораздо труднее скрываться. Если бы только ее действия гарантировали прекращение немецкого террора. Сотни тысяч евреев по всей Европе, а теперь и здесь, в Италии, были схвачены и убиты в массовом порядке. Так трудно признать право на жизнь злодеев, ответственных за массовую резню. В такое время так трудно думать о религии, думать о чем-либо, кроме необходимости прекратить это. Нино продолжает твердить ей, что сопротивление требует действий, даже если они считаются греховными, и даже если нет никаких гарантий. Молчание, с другой стороны, ничего не гарантирует. Нино убирает руки, чтобы развязать шнурок на правом ботинке, и достает из-за подкладки маленький кусочек оберточной бумаги. Сестра Юстина должна передать зашифрованное послание Падре Бенедетто, чье мужественное сопротивление спасло тысячи евреев от кровавой облавы в прошлом месяце. Она кладет бумагу в потайное дно своей сумочки. «Помни, сопротивление — это способ существования». Нино никогда не упускает случая заметить те сомнения, которые так часто появляются у нее, а он их не разделяет. «Все зависит и от этого, Он указывает на свою голову. И от этого. Он кладет руку ей на сердце одним из своих величественных романтичных жестов. Нино всегда был выше жизни. Она задается вопросом, сохранила бы она хоть половину своих нынешних качеств без него. Храбрость, которую восхваляют другие бойцы сопротивления, поначалу удивила даже ее. Только сейчас, в гуще событий, она понимает, что храбрость и сопротивление — это состояние души, как и говорит Нино. Что у тебя это либо есть, либо нет. И что жизнь, ее жестокость, ее непостижимый ужас — то, что дает тебе это. Она кладет руку на дверцу машины, замирает, не в силах пошевелиться, не в силах оставить его. Они всегда расстаются, зная, что, возможно, больше никогда не увидятся. Между поцелуями он что-то страстно шепчет ей в губы. Его слова так утешительны и полны гордости за то, что она делает для общего дела. Она хочет, чтобы он гордился ею, и он это знает. В конце концов, она вырывается из его объятий, хлопает дверцей и бежит вдоль каменной стены, окружающей монастырь. Там, в темноте, ждет сестра Юстина.